93. Голубцы из виноградных листьев с творогом и брынзой. Виноградные листья обдают кипятком, срезают черешки, крупные листья разрезают пополам. Творог протирают, смешивают с брынзой, яйцом, мелко нарубленной зеленью и жареным луком. На каждый лист укладывают горкой творожный фарш, листы заворачивают и тушат с небольшим количеством воды, сливочным или растительным маслом и сахаром. Затем голубцы запекают в духовке до образования румяной корочки, подают со сметаной. Виноградные листья 300 граммов, творог 500 граммов, брынза 100 граммов, зелень петрушки и укропа 50 граммов, яйцо 1, масло сливочное или растительное 40 граммов, сахар 1 чайная ложечка, лимон 1/2, лук репчатый 1 головка, сметана 1,5 стакана. 94. Помидоры, фаршированные творогом, запеченные. Творог протирают, соединяют со сливками, яйцом, солью, тмином, перцем и все тщательно перемешивают. Помидоры моют, из середины удаляют мякоть, образовавшееся отверстие наполняют творожным фаршем. Подготовленные помидоры укладывают на смазанный маслом противень и запекают в духовке в течение 15 минут. Творог 500 граммов, сливки 1,5 стакана, яйца 2 штуки, помидоры 1 200 граммов, 12 штук, масло сливочное 40 граммов, тмин, соль, перец по вкусу. 95. Голубцы с гречневой кашей и творогом. Творог протирают, из гречневой крупы варят рассыпчатую кашу на 1 кг крупы, 1,5 литра воды, и слегка охлаждают. Капусту очищают, кочаны кладут в горячую воду, предварительно вырезав из них кочерыгу, варят, периодически снимая с кочанов верхние сварившиеся листья. Листья разравнивают, отбивая утолщенные части. Подготовленную кашу смешивают с сырыми яйцами, сахаром, протертым творогом, и все тщательно перемешивают. На лист капусты укладывают фарш и заворачивают, придавая изделию цилиндрическую форму. Голубцы кладут на смазанный маслом противень и обжаривают в духовке, заливают сметанным соусом и запекают. Подают с соусом, посыпав рубленной зеленью укропа. Творог 500 граммов, капуста белокочанная 1 200 граммов, крупа гречневая 2 стакана, масло топленое 100 граммов, яйца 6 штук, укроп зелень 40 граммов, соус сметанный 3 стакана, соль по вкусу. 96 рецепт. Бабка с творогом. Творог протирают, добавляют сахар, яйцо и изюм. Из молока, яйца и сахара готовят смесь, в которой смачивают одну сторону ломтиков хлеба без корок. Хлеб укладывают смоченной стороной на сковороду, смазанную маслом и посыпанную сухарями. На него кладут творожный фарш и сверху снова ломтики хлеба, смоченной стороной кверху. Запекают в духовке до готовности, подают к чаю, кофе или киселю. Творог 500 граммов, черствый пшеничный хлеб 300 граммов, изюм 1/3 стакана, молоко 0,5 литра, сухари 2 столовые ложки, сахар 3 столовые ложки, яйца 2 штуки, сливочное масло или маргарин 40 граммов. 97. Бабка творожная запеченная. Творог протирают, соединяют с растертыми сахаром и ванилином желтками яиц, подготовленным изюмом, солью и все тщательно перемешивают. Белки взбивают и осторожно вводят в творожную массу. Подготовленную творожную массу выкладывают в форму, смазанную маслом и посыпанную сухарями, поверхность выравнивают, посыпают сухарями и выпекают в духовке. Творог 500 граммов, яйца 3,5 штуки, сахар 2 столовые ложки, изюм 2 трети стакана, масло сливочное 25 граммов, сухари пшеничные молотые 1 столовая ложка, ванилин, соль по вкусу. 98. Бабка из творога с миндалем. Творог протирают, миндаль очищают и мелко рубят. Протертый творог соединяют с рубленными орехами, растопленным сливочным маслом, ванилином, солью и растертыми с сахаром яичными желтками. Затем все тщательно перемешивают и вводят взбитые белки яиц. Форму смазывают маслом, выкладывают подготовленную массу и запекают бабку в духовке. Творог 500 граммов, масло сливочное 60 граммов, сахар 3 четверти стакана, миндаль, ядро 0,5 стакана, яйца 4 штуки, ванилин, соль по вкусу. 99. Бабка из творога с картофелем. Творог протирают, картофель очищают, моют, натирают на терке и слегка отжимают сок. Протертый творог соединяют с картофелем, солью и все тщательно перемешивают. Противень смазывают маслом, выкладывают на него подготовленную массу, поверхность выравнивают и запекают бабку в духовке. Подают со сметаной. Творог 250 граммов. Картофель 9 штук, масло сливочное 80 граммов, сметана 3 четверти стакана, соль по вкусу. 100-й рецепт. Бабка из творога с рисом. Творог протирают, добавляют яичные желтки, растертые с сахаром, размягченное сливочное масло 30 граммов, подготовленный изюм, соль и все тщательно перемешивают. Рисовую крупу перебирают, промывают и варят на килограмм крупы 2 литра воды, слегка охлаждают и смешивают с творожной массой. Белки яиц хорошо взбивают и осторожно вводят в творожную массу. Массу выкладывают в форму, предварительно смазанную маслом, и запекают. Готовую бабку нарезают на порции и подают со сметаной. Творог 500 граммов, крупа рисовая 2 трети стакана, масло сливочное 50 граммов, яйца 5 штук, изюм 1/3 стакана, сахар 2 столовые ложки, сметана стакан с четвертью, соль по вкусу. 101. Бабка из творога и сметаны. Творог протирают или пропускают через мясорубку. Хлеб очищают от корок и натирают. Протертый творог соединяют со сметаной, яичными желтками, растертыми с сахаром и натертым хлебом. Белки яиц взбивают отдельно и осторожно перемешивают с подготовленной массой. Форму смазывают маслом, выкладывают в нее приготовленную массу и запекают в духовке. Творог 500 граммов, сметана 500 граммов, яйца 3 штуки, сахар 1,5 стакана, хлеб ржаной 150 граммов, соль по вкусу. 102. Бабка творожная с яйцами. Творог протирают или пропускают через мясорубку, смешивают с желтками яиц, растертыми с сахаром, подготовленным изюмом, корицей, солью, и все тщательно перемешивают. Массу соединяют со взбитыми яичными белками. Форму смазывают маслом, посыпают молотыми сухарями, выкладывают на нее подготовленную массу, поверхность выравнивают, сбрызгивают маслом и выпекают бабку в духовке. Творог 500 граммов, сахар 1,5 стакана, изюм 2 столовые ложки, корица 1 чайная ложка, яйца 4 штуки, масло сливочное 30 граммов, сухари пшеничные молотые 1,5 стакана, соль по вкусу. 103. Пудинг из овсяной крупы с творогом и изюмом. Творог протирают, молоко кипятят и, осторожно помешивая, всыпают овсяную крупу. Варят кашу при слабом нагреве. Охлаждают, смешивают с протертым творогом, желтками яиц, подготовленным изюмом, сахаром и все перемешивают. В массу можно добавить ванилин. Белки, яиц взбивают в густую пену и осторожно вводят в приготовленную массу. Сковороду или противень смазывают маслом, выкладывают полученную массу и запекают в духовке. Готовый пудинг подают с кусочком сливочного масла или поливают сметаной. Творог 500 граммов, изюм полстакана, крупа овсяная 2 стакана с третью, молоко 5 стаканов, яйца 5 штук, сахар 2 трети стакана, масло сливочное 100 граммов, сметана стакан с четвертью, соль по вкусу. 104. Пудинг морковный с творогом и крупой рисовой. Творог протирают, морковь очищают, моют, мелко нарезают, кладут в кастрюлю с молоком, добавляют масло 25 граммов и тушат до готовности. Рисовую крупу отваривают. Подготовленную морковь соединяют с отварным рисом, протертым творогом, добавляют яичные желтки, масло 25 граммов, сахар, соль и все тщательно перемешивают. Белки яиц взбивают в густую пену и осторожно вводят в приготовленную массу. Сковороду или противень смазывают маслом, посыпают сухарями, выкладывают подготовленную массу, поверхность выравнивают, сбрызгивают маслом и запекают в духовке. Готовый пудинг подают со сметаной. Творог 500 граммов, морковь 1600 граммов, молоко 3 стакана, крупа рисовая – стакан, яйца 5 штук, сахар – полстакана, масло сливочное – 140 граммов, сухари пшеничные молотые – 3 столовые ложки, сметана – стакан с четвертью, соль по вкусу. 105. Пудинг из шпината с творогом. Творог протирают. Шпинат перебирают, моют, мелко нарезают, кладут в сотейник, наливают молоко и тушат при закрытой крышке 10-15 минут. Готовый шпинат охлаждают, добавляют протертый творог, манную крупу, сливочное масло 25 граммов, желтки яиц, сахар, соль и все тщательно перемешивают. Затем осторожно вводят взбитые в густую пену яичные белки. Полученную массу выкладывают на смазанную маслом сковороду или в форму, поверхность выравнивают, сбрызгивают маслом и запекают в духовке. Подают пудинг со сметаной или сметанным соусом. Творог 500 граммов, шпинат 750 граммов, молоко 3 четверти стакана, крупа манная 2 трети стакана, сахар 3 столовые ложки, яйца 4 штуки, масло сливочное 80 граммов, сметана или сметанный соус 1,5 стакана, соль по вкусу. 106. Пудинг из фасоли с творогом и изюмом. Творог хорошо протирают, фасоль варят, пропускают через мясорубку, соединяют с протертым творогом, сахаром, желтками яиц, подготовленным изюмом, молоком. Добавляют растопленное сливочное масло, 50 граммов. Осторожно вводят взбитые белки яиц и перемешивают. Подготовленную массу выкладывают на смазанную маслом сковороду или форму, поверхность выравнивают, сбрызгивают маслом и запекают в духовке. Готовый пудинг поливают сметаной и подают на стол. Можно подать отдельно кисель. Творог 500 граммов, фасоль 500 граммов, изюм стакан с третью, яйца 10 штук, масло сливочное 120 граммов, сметана стакан с третью, сахар 2 трети стакана, молоко стакан с четвертью, соль по вкусу. 107. Суфле творожное с урюком и орехами. Творог протирают, соединяют с манной кашей, добавляют желтки, сахар, сливочное масло, хорошо растирают и вводят взбитые яичные белки. Орехи тщательно толкут, урюк перебирают, моют и мелко рубят. Творожную массу соединяют с толчеными орехами и мелко нарубленным урюком, все тщательно вымешивают, выкладывают в форму, смазанную маслом, и запекают. Подают к столу со сметаной. Творог 500 граммов, крупа манная 2 столовые ложки, яйца 2,5 штуки, сахар 3 столовые ложки, молоко полстакана, урюк стакан, орехи грецкие ядро стакан, масло сливочное 50 граммов, сметана 2 трети стакана. 108. Суфле морковное с творогом. Творог протирают, соединяют с протертой вареной морковью, сахаром, взбитыми яйцами, 2 штуки, солью, и все тщательно перемешивают. Подготовленную массу выкладывают в форму, смазанную маслом, разравнивают поверхность, смазывают яйцом и запекают в духовке. Готовое суфле выкладывают на тарелку и поливают сметаной, взбитой с сахарной пудрой. Творог 500 граммов, морковь 750 граммов, яйца 2,5 штуки, сметана 4 столовые ложки, сахарная пудра 1 столовая ложка, масло сливочное или маргарин 15 граммов, соль по вкусу. 109. Суфле из мяса с творогом. Мясо отваривают и охлаждают. Хлеб замачивают в молоке. Творог, отварное мясо, замоченный хлеб пропускают 2-3 раза через мясорубку с мелкой решеткой. Затем добавляют масло 35 граммов, желтки яиц и все тщательно перемешивают. Белки яиц взбивают в густую пену и осторожно вводят в полученную массу. Подготовленную творожно-мясную массу выкладывают на смазанную маслом сковороду или в форму, посыпают сыром и запекают в духовке. Готовое суфле поливают растопленным маслом и подают к столу. Творог 250 граммов, говядина 750 граммов, яйца 2,5 штуки, масло сливочное 75 граммов, сыр 25 граммов, хлеб пшеничный 50 граммов, молоко 3 четверти стакана, соль по вкусу. 110. Суфле из гречневой крупы и творога. Творог протирают, гречневую крупу растирают, просеивают через сито, закладывают в кипящее молоко с маслом 50 граммов и при непрерывном помешивании варят на слабом огне. Готовую кашу охлаждают, соединяют с протертым творогом, желтками яиц, сахаром, солью и все тщательно перемешивают. Затем осторожно вводят взбитые яичные белки. Полученную массу выкладывают на смазанную маслом сковороду или в форму, поверхность выравнивают, сбрызгивают маслом и запекают в духовке. Готовое суфле поливают растопленным маслом и подают на стол. Творог 500 граммов, крупа гречневая – стакан, молоко 4 стакана, масло сливочное 200 граммов, яйца 3 штуки, сахар полстакана, соль по вкусу. 111. Суфле из творога. Творог протирают, соединяют с частью сметаны – полстакана, половиной предусмотренных по норме желтков, сливочным маслом, добавляют муку, сахар, ванилин, соль и все тщательно перемешивают. Белки взбивают в пышную массу и осторожно вводят в подготовленный творог. Сковороду смазывают маслом, посыпают сухарями, выкладывают массу, поверхность выравнивают и смазывают смесью из сметаны и оставшейся части желтков. Запекают в духовке 15-20 минут. Молоко или сливки подают отдельно. Творог 500 граммов, сметана 2 трети стакана, яйца 6,5 штук, масло сливочное 40 граммов, сахар треть стакана, мука пшеничная 1/2 стакана, сухари пшеничные молотые 1 столовая ложка, молоко или сливки 1 1/4 стакана, ванилин, соль по вкусу. 112. Суфле из белого хлеба с брынзой и творогом. Ломтики хлеба замачивают в подслащённом молоке и отжимают. Творог растирают с брынзой. Масло сливочное растирают с желтками, взбивают, добавляют отжатый хлеб, смесь творога и брынзы, лимонную цедру и взбитые белки. Все тщательно перемешивают. Массу выкладывают в смазанную сливочным маслом посуду, толстостенную, и запекают в духовке до образования румяной корочки. Хлеб белый черствый 800 граммов, творог 250 граммов, брынза 250 граммов, молоко 1 литр, яйца 4 штуки, масло сливочное 100 граммов, сахар 1/4 стакана, лимонная цедра 1 столовая ложка. 113. Суфле яблочное с творогом. Яблоки нарезают кусочками и сбрызгивают лимонным соком. Творог протирают, добавляют желтки, сахар, лимонную цедру, толченые грецкие орехи, манную крупу. Белки взбивают, все тщательно перемешивают. Смесь выкладывают в предварительно смазанную сливочным маслом и посыпанную сухарями форму и запекают в духовке при 180-200 градусах. Подают к столу с фруктовым сиропом. Яблоки 1 килограмм, творог 500 граммов, яйца, желтки 3 штуки, лимон 1, сахар 1 стакан, орехи грецкие ядро 1/2 стакана, крупа манная 2 столовые ложки, масло сливочное 50 граммов, фруктовый сироп 1/2 стакана на человека, сухари пшеничные молотые 2 столовые ложки. 114. Хлебцы с творогом и рыбой. Рыбу разделывают на филе без кожи и костей. Лук репчатый и морковь очищают, шинкуют и пассируют. Подготовленную рыбу пропускают через мясорубку с домашним пресным творогом и пассированными овощами. В массу вводят взбитые яйца, соль и все тщательно перемешивают. Готовую массу выкладывают на противень или в форму, смазанной маслом. Поверхность выравнивают и смазывают яйцом. Выпекают в духовке при температуре 180-200 градусов. При подаче хлебцы режут на куски, поливают растопленным маслом. Можно подать соус сметанный или сметанный с томатом. Творог 200 граммов, треска или ледяная рыба 250 граммов, яйца 1/2 штуки, лук репчатый головка, морковь 1-2 штуки, масло растительное 50 граммов, соль по вкусу. 115 рецепт. Гренки с творогом. Творог протирают, добавляют яйца, соль, тмин, сметану и перемешивают. Хлеб нарезают на 5 ломтиков, смазывают с обеих сторон маргарином, укладывают на противень, сверху кладут творожную массу и запекают в духовке или в тостере. Подают к столу как горячую закуску или в качестве гарнира к прозрачным бульонам. Творог 200 граммов, яйцо 1, сметана 1/5 стакана, хлеб 250 граммов, маргарин 20 граммов, тмин, соль по вкусу.